Ему не давали есть в течение 2 месяцев, а потом всунули его собственный хвост в его собственную пасть. О, трудно представить себе что-нибудь более поучительное. С одной стороны, он понимает, что это его собственный хвост, и ему жалко его глотать. С другой стороны, как удав, он не может не глотать то, что попадает ему в пасть. С одной стороны, он, самопожираясь, уничтожается. С другой стороны, он, питаясь самим собой, продлевает свои муки. В конце концов, от него остается почти одна голова, которую расклевывают грифы и вороны. «Какое грозное зрелище!» — воскликнули некоторые удавы, а некоторые молча стали коситься на свои хвосты. «Не хватало новой заботы», — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. «Теперь, свиваясь в кольца, я буду думать, а вдруг мой хвост случайно попадет мне в рот?» «Зато будьте спокойны», — сказал великий питон. «С тех пор ни один удав не выпускал из себя кролика». «А все-таки это дикость!» — вдруг воскликнул коротышка, не слишком высовываясь из дальних рядов. Не успели удавы что-нибудь сказать по поводу этого грубого выпада, как услышали нечто и вовсе неслыханное. «Мерзавец!» Вдруг раздался чей-то отчетливый голос. Все удавы стали подозрительно оглядывать друг друга, стараясь угадать, кто посмел произнести столь оскорбительное слово. Косой, о котором к тому времени все забыли, с ужасом почувствовал, что это был голос кролика, которого он так неудачно проглотил. Он знал, что несет полную ответственность за поведение проглоченного кролика, и потому пришел в ужас. На всякий случай, пока другие удавы не догадались, кто кричал, он стал озираться как бы в поисках оскорбителя царя. «Кто сказал мерзавцы?» Страшным голосом прошипел великий питон, оглядывая ряды своих питомцев, смущенно прячущих головы в траву. «Уж не ты ли, коротышка?» «Я сказал про дикость, а про мерзавца, — подчеркнул ехидно коротышка, — я не говорил». Великий питон нарочно перевел оскорбительное слово во множественное число, чтобы оно, относясь ко многим удавам, к нему лично, великому питону, относилось в виде такой дроби, где оскорбление как бы делилось на общее количество присутствующих удавов. Ему казалась такая дробь менее оскорбительной, хотя в сущности иная компания содержит в себе вещество мерзости, намного превосходящее то количество, которое необходимо для выполнения нормы мерзавца каждым членом этой компании, то есть на каждого мерзавца этой компании может распределиться полуторная норма мерзости, если они будут настаивать на математическом выражении своей доли мерзости. Кстати говоря, впоследствии туземцы усвоили этот обычай удавов придавать оскорблению расширительный смысл, чтобы скрыть долю своей подлости, если дело касается подлеца, или долю своей мерзости, как в этом случае, если дело касается мерзавца. Итак, коротышка напомнил, что именно он говорил сам, и в каком именно числе было употреблено оскорбительное слово неизвестным оскорбителем. Именно потому, чтобы не заострять внимание на этой неприятной тонкости, великий питон не стал особенно придираться к нему. «О, коротышка!» — только прошипел он в его сторону. «Я еще сотру тебя в пыль, мерзавец!» Вдруг снова произнес кролик,